Глава 26. Ясные пуговицы. Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки, пуговиц, золотые жгуты на плечах. Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое. И вот теперь иду я, барыба, в погонах. Пощупал. Тут есть, но, стал быть, правда. От нотариуса из подъезда с вывеской вышел с сумкой почтальон Чернобыльников, остановился, приглядывался, отдал честь, балуясь. — Господину, уряднику! А барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку. — Давно произвели. Да вот дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь. Форму ушить важно. Начальство, стал быть. Но честь имею. Распростились. Барыба шел дальше. Сегодня надо являться к исправнику. Шел и сиял. Сытый собою, майским солнцем, погонами, и улыбался четырехугольно безобразной улыбкой. У острога барыба остановился и спросил у будущника: — Иван Оревич у себя? — Никак нет. Уехали на убийство. И будущник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам барыба, будущник вежливо козырнул. Барыб даже и рад был, что исправник уехал на убийство. Походить бы еще по солнцу в новом кителе, чтоб все козыряли. Эх, хорошо жить на свете, и дурак же чуть-чуть был не отказался. Сжимали железные челюсти. Разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном. Эй, правда, вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый прогнал, а пусть теперь поглядит. Мимо Чурилинского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком. У обитой и оборванной клеенкой двери, эх, старая знакомая, остановился на минуточку. Почти что любил отца. Эх, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал в кителец с погонами. Постучал. Вышел старик. Брат, постарел-то как? Седая щетин на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал, не узнал, кто ее знает, молчит. — Чего надо? — буркнул. — Ишь, сердитый какой! Ну, не узнал, ясно дело. — Аль не узнал, старик. — А прогнал ты меня, помнишь? — Однако теперь вот, видишь, три дня как произвели. Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно сказал. — Слышал об тебе, слышал, как же, добрые люди, говорят. Опять посмотрел поверх очков спокойно. И про Евсея, монах твоего, и про портного тоже. Запрыгла вдруг седая щетина на подбородке. И про портного! Как же, как же! И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной. Вон из моего дому! Вон, негодяй! Я тебе сказал, что ты не смел к моему порогу приступать. Пошел вон! Вон! Очумелый вытаращил глаза барыба и стоял. Долго никак не мог понять. Когда проживал, молча повернулся и пошел назад. Мутнел уж на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна. В Чурилинском трактире за столиком, расставив ноги и руки в карманах, сидел барыба, здорово уж нагрузившись, бормотал под нос. Ну и наплевать, из ума выжил, наплевать. Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня. В уголку против барыбы примостились у столика трое каких-то краснорядских приказчиков. Один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грохнули, залились. Должно быть что-нибудь очень чудное. — А, так, а, так ты, так я им покажу, покажу всем, — бормотал барыба под нос. Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные мускулы. Приказчики опять весело грохнули. Барыба вдруг вынул руку из кармана и постучал ножом по тарелке пьяными спотыкающимися ударами. Подскочил половой Митька Скугаева и Башка, нагнулся, ухмыляясь одной щетиной, обращенной к приказчикам и выражая почтение другой, господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали. — Послушай, скажи им, что это я им не позволяю смеяться, и я им... У нас теперь смеяться строго не дозволяется. Не обстой, я сам. Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам, будто и не человек шел, а старая, воскресшая, курганная баба, нелепая, русская, каменная баба.